которые знают, что герцог иногда выставляет вместо себя двойника. Они различают обоих только потому, что Михль не говорит по-чешски. Они не подозревают, что Вальштейн умер, и не знают, не занял ли Михль место герцога по его воле, как уже не раз бывало, пока сам герцог скрывался где-то инкогнито. А тем временем Михль хорошенько овладеет чешским языком и научится безупречно подделывать закорючки вальштейновой подписи, что устранит последнее различие между ним и Михлем, которое, выражаясь ядреным немецким языком, пойдет к черту. Потом Михль стал соображать, чего бы ему хотелось, что бы такое приказать, как использовать свою безмерную власть, повесить, что ли, кого, или велеть какой-нибудь смазливой придворной даме раздеться перед ним до нога. Иных сексуальных наслаждений, кроме визуальных, он не мог себе позволить по причине сифилис галлопанс. В конце концов, решил выпить вина и приказал слуге принести бутылочку да шматок тонко нарезанного сала с перцем. А если какому-то французскому гурману покажется, что сало не подходит к мозельскому, то и черт с ним, — надменно добавил Михль. Здесь я решаю, что подходит, а что нет. События, изложенные в этой главе, хотя и многочисленные и богатые роковыми последствиями, разыгрались в течение невероятно короткого времени. Петр проник в домик человека с железной маской в 7 вечера, а теперь, когда он увозил в седле перед собой Либушу, прижавшуюся к его груди и укрытую его плащом, было не более 9. Ехал Петр шагом, навстречу мело густым снегом. Либуша испытывала ужасные боли и тряслась в горячке. Когда метель немного улеглась, она измученным голосом стала превозносить и храбрость Петра. Она ни минуты не сомневалась, даже во время страшных пыток, что Петр, ее герой, ее возлюбленный, ее любовь, подоспеет к ней на помощь. И вот он подоспел и спас бедную Либушу. «Спасти-то спас», — молвил Петр, — «но какой ценой и с чьей помощью? С помощью каких сил? Как это? Какой ценой? Какую цену имела жизнь этого негодяя? Не лучше ли было ему давно сдохнуть? И разве не прекрасно, что его умертвила именно твоя сильная, любимая рука? И о каких силах ты говоришь? В свое время я сказала тебе, что была очень плохой ученицей в школе колдовства и чародейства. И неудивительно, что инквизиторы разбираются в черной магии в 100 раз лучше меня. То-то они приняли отличные меры к тому, чтобы я от них не ускользнула, и заключили меня внутри сферы мелового круга, который можно было разорвать, лишь нарушив целостность этого круга, служившего основанием сферы. Однако все это только бабьи сплетни и выдумки, в которые ты, противник тайных искусств, конечно, не веришь, и ты прав. Ты приставил шпагу к горлу герцога и заставил его приказать, чтобы меня отвязали. Снежный заряд ворвался в трубу и произвел переполох. Оба солдата выстрелили друг в друга, а ты проткнул герцога. Вот факты, реальные и бесспорные. И не было нужды ни в каком колдовстве, чтобы помочь мне бежать. Все, что кажется сверхъестественным, всегда можно в конце концов объяснить очень просто. И это я тебе уже говорила. Помнишь, когда? Да, в Меммингене. Я рада, что ты не забыл. А о наших наслаждениях ты тоже не забыл? Поцелуй меня, Петр. Очень прошу тебя.